а сам снова вернулся к своей скрипке. Я с изумлением увидел, что на листке начертаны карандашом фигурки человечков. Все они были одного роста и отличались друг от друга только позой. Один стоял, руки по швам, другой подбоченившись и отставив ножку в сторону, третий с поднятым в руке флажком, четвертый на голове.